Калликл, софист. Кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и, как бы ни были они необузданы, должен найти в себе способность им служить. Вот на что ему мужество и разум. Толкинен Вассермана. Именно софист. Прежде чем дать волю желаниям, надо научиться желать нужного. Кало Фрида, художник. Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать. Толкинен Вассермана. Кало хватало причин для печали. Катастрофа трамвая, где она ехала, сделала ее инвалидом. Обрекла на весь остаток жизни мучиться от болей. Повреждения костей и внутренних органов были столь обширны, что заживление шло плохо и неправильно. Она действительно много пила, чтобы заглушить боль, но избавиться от нее не удалось. Отвлечься от мучений удалось только творчеством. После травмы ее картины стали куда глубже и интереснее. Камю, Альбер, писатель. Люди также являются источниками нечеловеческого. В немногие часы ясности ума, механические действия людей, их лишенные смысла пантомима, явственны во всей своей глупости. Толкинен. Повторяющиеся действия людей действительно зачастую можно автоматизировать. Но выбрать нужный вариант этих действий чаще всего под силу только человеку. Кант. Иммануил, выдающийся немецкий философ нового времени. Прекрасно то, что нравится независимо от смысла. Толкинен Вассермана. Красотка вправе быть глупа, но не обязана. Капица, Петр Леонидович, советский физик, лауреат Нобелевской премии. Там, где кончаются сомнения, кончается наука. Толкинен Вассермана. К сожалению, власти, и тогда, и сейчас, склонны требовать от науки планирования открытий и их результатов. Трагедия нашего правительства в том, что наука выше их понимания. Они не умеют отличить знахарей от докторов, шарлатанов от изобретателей и фокусников и черных магов от ученых. Им приходится полагаться всецело на чужое мнение. Письмо от 21.05.1935. Толкинен Вассермана. Нынешнее правительство отчетливо отдает предпочтение знахарям, шарлатанам и магам. Капоне, Альфонсо Габриэль, американский гангстер. Добрым словом и револьвером вы сможете добиться большего, чем одним только добрым словом. Толкинен Вассермана. Парой десятилетий позже Михаил Светлов предложил своим студентам в литературном институте написать стихотворение, начинающееся строкой «Добро должно быть с кулаками». Один из учеников, Станислав Куняев, впоследствии опубликовал написанное и по сей день более всего известен этой строкой. Карлейл, Томас, британский писатель, публицист, историк, философ. Я не верю в коллективную мудрость немудрых индивидуумов. Толкинен Вассермана. Тем не менее, демократия зачастую способна уберечь хотя бы от самых явных глупостей. Кнышев Андрей Гарольдович, писатель, афорист. Благодаря телевидению дурак дурака видит издалека. Толкинен Вассермана. Телевидение часто упрекают в массированном оглуплении аудитории. Но, как и любой инструмент, оно применимо в самых разных целях. Нам удалось в разное время вести на нем несколько передач, по общему мнению, способствующих росту интеллекта зрителей. Но, к сожалению, многие другие наши проекты пока не востребованы. Дело тут, конечно, не в самом телевидении как техническом средстве, а только в позиции его руководителей. У нас все делается через задницу, кроме клизмы. Толкинен Вассермана. Печально, но зачастую справедливо. Мы стараемся по мере сил противодействовать этому, но получается далеко не всегда. Лабрюер. Жан Де. Философ. Никому не ходить на поклон и не ждать, что придут на поклон к вам. Вот отрадная жизнь, золотой век, естественное состояние человека. Толкинен Вассермана. Взаимодействие людей жизненно необходимо каждому из них. Но если к этому взаимодействию принуждает сила или непреодолимая нужда, человек не просто будет тяготиться им, а, скорее всего, постарается отомстить или хотя бы напакостить. Кафка, Франц, немецкоязычный писатель XX века. Оковы страдающего человечества сделаны из канцелярской бумаги. Толкинен Вассермана. Бюрократия – механизм, где управленческая задача разделена между исполнителями, как сборка на конвейере. Каждый бюрократ знает лишь свою часть работы, но не общий ее смысл. Поэтому вынужден действовать строго по инструкции, даже если она не работает в каких-то конкретных условиях. Кеннеди, Джон Фицджеральд, президент США в 1961-63 годах. Тот, кто делает мирную революцию невозможной, делает кровавую революцию неизбежной. Толкинен Вассермана. В общем случае это верно. Но нельзя путать реальную революцию и то, что сейчас принято именовать цветной революцией, то есть мятеж под фальшивым предлогом, организованный извне. Киплинг, Рюдьярд. Английский писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии. Запахи, скорее нежели звуки или образы, заставляют звучать струны сердца. Толкинен Вассермана. Это наблюдение обосновано биологически. Обоняние сформировалось эволюционно раньше зрения и, возможно, даже раньше слуха. Поэтому затрагивает более глубинные нервные механизмы. Кларк Артур, американский писатель-фантаст. Цивилизации завоевывают уважение свершениями своего разума, но любовь или презрение приносят им творение искусства. Толкинен Вассермана. Технические достижения рано или поздно осваивают другие, а затем и превосходят. Искусство же остается и воспринимается даже после появления иных стилей. Клемансо, Жорж, Тигр, французский политик XIX-XX веков. Демократия – это право блохи кусать льва. Толкинен Вассермана. Миллионы блох просто съедят льва. Именно поэтому сейчас появилось множество способов манипулирования демократией. Натравливание блох одним львом на другого. Конфуций, выдающийся древнекитайский мыслитель. Если человек научится управлять самим собой, ему не составит труда управлять государством. Толкинен Вассермана. Увы, составит. Потому что не все в государстве умеют также управлять собой. Ле Корбюзье. Жан-Нере Шарль Эдуард. Французский архитектор XX века. Человеку необходим порядок. Творчество есть акт упорядочения. Толкинен Вассерман. Творчество только начинается с упорядочения. Потом надо нарушить порядок, хотя бы для того, чтобы создать новый. Краус Карл. Боже, прости им, ибо ведают, что творят. Толкинен Вассермана. Я не бог, поэтому не простил бы. В пустую голову входит много знаний. Толкинен Вассермана. Беда в том, что знание без понимания заведомо бесполезно. Причем понимать надо не столько конкретные факты, сколько закономерности, порождающие их, взаимосвязи между ними. Другое дело, что понимание может сформироваться только на основе некоторой критической массы знания. Кристи, Агата, автор множества классических детективов. У этого человека под внешней мишурой скрывается подлинная мишура. Толкинен Вассермана. Внешние эффекты чаще всего нужны как раз тому, кто не может опереться на внутреннюю глубину. Кьеркегор Сёрен, датский философ, протестантский теолог, писатель. Каждый должен знать свои собственные силы, и ничто так не раздражает, как отсутствие ловкости у людей, обладающих иногда недюжинными дарованиями. Толкинен Вассермана. Неуклюжесть может уничтожить все возможности применения дарований. Кьеркегор Сёрен, датский философ, протестантский теолог, писатель. Старость, как известно, осуществляет мечты юности. Например, Свифт. В молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем. Толкинен Вассермана. Свифт, судя по всему, не страдал душевной болезнью в современном понимании, а был туда направлен для изоляции от тех, на кого слишком сильно действовала его сатира.